Тяжело дыша, те двое на лыжах вбежали в скитские ворота и громко Андрею: «Бросай стучать, беда! Скорей скажи старцу, пусть к нам выйдет!» У Андрея вся душа была натянута, как сухая жила, от поста, от бессонного бодрствования, от вечного ужаса. Испугавшись, он выронил колотушку, задрожал, задышал, но недаром учил его нектарий одолевать бесов, а их тьма темь. Сколько мыслей, столько бесов! Мысленно, торопливо завопил: «Враг, сатана, отженись от меня!» Поднял колотушку, ударил по бухулу под голубком, замотал головой: «Не мешайте, отойдите прочь! Андрей, говорят тебе, тот офицер с солдатами в верстах в пяти отсюда! Хоть звони-то легче, услышат! С ними Яким! По звону он их прямо сюда приведет!» Андрей сквозь часто стукающие зубы: «Старец еще в келье, идите прямо к нему!» Сняли лыжи, пошли. Оба они, Степка Бармин и Петрушка Кожевников, были из Повенецкого посада, промышляли рыбой, зверем. За двуперстное сложение повенецкий воевода не раз их грабил и разбивал, свел со двора скотину, и это им надоело. Года уже с два их жены с детьми тайно жили в выговской обители, а сами в разных местах, где удобнее для промысла и поглушь. Когда прошел слух, что в скиты едет офицер с солдаты, обритые мясоеды, на версту смердят табаком табун травой, нектарий приказал Степке и Петрушке следить за ними, сбивать с пути и, если возможно, без греха и совсем избыть слуг антихристовых.